помощник на ВКС Грузии. Мы не будем снабжать ваш пароход. С нами говорит старший помощник на ВКС Грузии. Мы не будем снабжать ваш пароход. Русский корабль, иди нахуй!